Глава 13. В Киене погода испортилась в конец. Поднялся нешуточный ветер, он принес снег с дождем. Флоранс, затянутая в фиолетово-синее платье с черным поясом под стать настроению, неподвижно замерла у окна, рассматривая мокрые снежинки, в последнем рывке достигшие стекла и таявшие на нем. «Господи! Неужели отец и на этот раз оказался прав, дознавшись, что Серж совершенно не тот, за кого себя выдает? Обманувший в происхождении, он мог обмануть и в другом. В чувствах, в клятвах, например». Эти мысли, одна тоскливее другой, непрерывным потоком неслись через сознание, образуя замкнутый круг, из которого принцесса не могла найти выхода. Вот он и проговорился. Оказывается, Сергей, Хорхе и кто-то еще из окружения отца готовят империю к оккупации. 20 миллиардов человек с самой совершенной техникой, способные летать меж звезд, и невероятно мощное, наверное, оружие против нескольких сот миллионов жителей Геи, разобщенных, разбросанных по континентам. Наверное, только расстояние между звездами отсрочили час прибытия первых отрядов для захвата планеты. Флоранс выросла в семье императора и прекрасно разбиралась в местной политике. Если сильное государство может захватить слабое, оно это непременно сделает. Так принято. Отчего ждать иного от Земли? Только потому, что она планета? Не смешите. Земля готовится к вторжению и выслала разведчиков. Среди них Серж. Особенно неприятно было двуличие лорда-канцлера. Он же знал ее с детства, играл с ней в потешные игры, приносил книжки с яркими картинками, несравнимо лучшие, чем печатали в Киене, утешал, когда она жаловалась на свои пустяшные детские неприятности. «Оказывается, Хорхе готовил меня для Сержа», — терзала себя Флоранс. «Наверное, тот еще был в пути на Гею, когда отец выдал меня замуж. Поэтому лорд-канцлер не препятствовал браку. А теперь я стала легкой жертвой». Разочарованная, не знавшая любви, но уже не девственница. Сержу было проще разделить ложе со вдовой, чем совращать меня невинную. Ах, как он долго разыгрывал спектакль, изображая безразличие, отрешенность, недоступность. Как же я не могла сразу понять очевидное. Он так легко поставил пьесу Шекспира, потому что в жизни сам актер и режиссер одновременно. И спектакль со мной сыграл, как по писанному. После этого даже жить не в моготу. Она сняла медальон и посмотрела в глаза коварному возлюбленному. Тот глядел в ответ, не мигая, такой сердечный, открытый, ласковый, любимый. Флоранс сорвала медальон и зашвырнула в ящик прикроватной тумбочки. Непрошенные слезы брызнули из глаз, но быстро закончились. Она умела совладать с чувствами, даже находясь в постели с ненавистным мужем и его содомским дружком-греховодником. Держала себя в руках, хоть 100 раз подходила к окну донжона, под которым обрыв и острые камни, обещающие избавление от пыток и унижений на супружеском ложе. «Так нельзя», — сказала себе Флоранс. «Среди ингрийцев я принадлежала сама себе и убила бы только себя. Больше не имею права. На мне Эдуард. А еще империя, когда отец оставит нас обоих. На мне задача — защитить свой народ от подобных Сержу». Преодолев отвращение, принцесса снова взяла медальон в руки. Если явится без него перед придворными, они моментально догадаются, что-то произошло. Острый коготок открыл крышечку. Тем же коготком Флоранс поддела и вытащила портрет. Открытое окно впустило в спальню принцессы заряд пронзительного ветра с дождем и снегом. Цветной овал с недавно любимым, а теперь ненавистным лицом закружился в тугих воздушных струях и полетел куда-то вниз. Женщина набросила цепочку на шею и шагнула к зеркалу. Золотой листок снова занял привычное место в вырезе платья, чуть выше ложбинки. Пусть во дворце думают, что все в порядке, в том числе и Сергей. Неужели он был ко мне столь равнодушен? Совсем-совсем? Нет, вряд ли. Скорее всего, я ему действительно нравилась. Он с удовольствием делил со мной ложе, ласкал. Тело, имевшее собственную память, немедленно откликнулось. Язычок, проникший в ротик и слившийся с ее языком, нежные, сильные и такие умелые руки, уверенно находящие самые потаенные места и вызывающие настоящий пожар. Это потрясающая пауза, когда граф, сам изнемогая от вожделения, все же тянул еще минуту или две, не прекращая работать руками, губами и языком, и входил в нее, когда внутри взрывался фейерверк блаженства. Воспоминание было столь сильное, столь яркое, будто Серж только что находился рядом и проявил свое нескромное искусство. Ей мучительно, до потери сознания хотелось его обнять, в тысячный раз впиться в губы, просто раствориться в нем. «Самое ужасное, что придется врать», — вздохнула Флоранс. «Не исключено еще раз лечь с ним в постель, чтобы ничего не заподозрил. Выведать как можно больше о грядущем нападении, понять, как можно от них защититься. А если ласки Сержа не вызовут прежних чувств, надо притвориться, охать и стонать. Даже располосовать ногтями его спину, как разок уже случайно получилось. Именно спину. Хоть желание будет разодрать ему лицо». Ее печальные мысли прервал Эдуард. «Сестра, ты одна?» Он притворил за собой дверь. «О, как мокро! Надеюсь, ты не открывала окно?» «Открывала. Как отец?» «Лучше, но по-прежнему не разговаривает. К ночи сходим, проведаем его вместе, хорошо? Я сказал своим, пока никаких развлечений, никаких собраний. Пока с отцом...» Принц не договорил. Она прекрасно все поняла и без слов. «Присядь. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Это главный секрет империи, и он страшен. В него сложно поверить. Нам предстоит самое сложное дело во всей истории Геи». Во время ее рассказа Эдуард несколько раз вскакивал, крутил головой или хватался за нее руками, стучал кулачком по коленке. «Флоранс, если бы это сказал кто-то другой, я бы счел его сумасшедшим или вызвал на дуэль за оскорбление двух лучших наших подданных, наших друзей Хорхе и Сержа. Благодаря им мы живем в империи, могучей и несокрушимой». «И такой удобный для заселения чужаками. В Ингрии людям с земли было бы некомфортно, горцы диковаты. Хорхе сам, а потом и с помощью Сержа готовит империю для своих. Знаешь ведь, впереди войска идут разведчики, обеспечивающие ей кров, ночлег, пищу. Брат, они — квартирмейстеры вражеской армии. Отец, только ему не говори. Никому вообще, даже Джанет в постели. Никогда. Иначе мы погибли». Флоранс поправила платье. Над левой грудью, особо яркие на сине-фиолетовом фоне, в оправе из чистого золота, компанией рубинов сияли два драгоценных камня, подаренных Сержем. Их тоже нельзя снимать, чтоб не вызвать подозрений. Впрочем, в ближайшие дни конспирация не понадобилась. Исчезнувший вчера Сергей не сдержал обещания и не забежал к Флоранс закончить разговор. Сегодня тоже не появился. Слуги сказали, взял с разрешения канцлера полудюжину гвардейцев, усадил их на лошадей, после чего немедленно ускакал из Киенны. А вот куда — неизвестно. Если раньше принцесса бросилась бы к Хорхе, поделиться сердечной драмой и узнать, куда ускакал граф, то теперь она радовалась. Ненавистный лорд-канцлер не попадется на глаза. Шанси о приближении кавалькады Сергея первым узнал Гилберт, старый слуга, работавший у графа еще в столице. Он собирал первые подснежники. В народной медицине они славились как средство от живота. Этим недугом маялся подслеповатый Блес, отец Машери. Цветков было мало, самые первые. Они робко выглядывали на бугорках, а в низинах лежали еще остатки снега. «Гилберт, ты на старости лет стал сентиментален», — усмехнулся Сергей при виде букетика. «Ваше сиятельство!» Слуга бросился с намерением облобзать руку, а при неудаче даже и ногу господина. «Мы вас так ждали! Сколько месяцев уже?» Леа каждый день спрашивала. «Подснежники на отвар господину Блезу. Не здоровится ему». «Как Тибальт?» «Растет молодцом, ваше сиятельство. Зима холодная была. Болели люди. Он крепкий, весь вас». «Достаточно собрал. Хватайся за стремя. Расскажешь по пути». Лошади, уставшие с дороги, шли не быстро. 7 верховых, каждый с запасной кобылой. Да 2 упряжки с длинными повозками, сверху укрытыми дерюгой. Видно было, что граф собрался сюда всерьез. Он вполуха выслушал нехитрые местные новости. Замковая челядь, мещане из местного городка, виланы-арендаторы и проживавшие здесь несколько безземельных шевалье без воодушевления приняли новых хозяев баронства, слишком простых и незнатных, чтобы верховодить. Подати, конечно, платили, но не усердствуя. Старосты прикидывали, сколько надо баронству отдавать в имперскую казну, сколько стоит содержание замковой прислуги, и хватит. Грудничок Тибальт, его милость барон Шанси, вряд ли мог рассчитывать на какое-то уважение до совершеннолетия. Леа сумела наладить быт только в самом замке, требовательная к его обитателям, потому что сама знала, почем фунт лиха, сколько нужно времени и сил для готовки обеда, стирки и уборки. Она рассчитала 4 самых нерадивых, взяла лишь 1 работящую женщину, перекинув часть обязанностей другим. «Госпожа повторяет, помните, его сиятельство может наведаться в Шанси в любой день. Мы целиком зависим от его благоволения. Стало быть, замок постоянно должен выглядеть так, чтобы граф видел, его всегда ждут, всегда готовы, всегда рады». Поведав обо всем с его точки зрения важным, Гилберт запыхался, хоть лошадь Сержа едва переставляла копыта. «Довольно. Иди к воску и садись на облучок рядом с кучером. Не то самому понадобится отвар». Впрочем, как только дорога провела через небольшую рощицу, пока еще унылую, без листьев на деревьях, путешественникам открылся вид на замок. Был он невелик и не имел внешней крепостной стены, представляя из себя одно укрепленное здание — донжон. Для осуществления задуманного Сергей предпочел бы замок побольше, с внутренним двориком. Но Шанси идеально подходил по местоположению. Если скакать день и ночь напролет заводными лошадьми, до Киенны можно домчаться за сутки, или за несколько минут, если вызвать флайер. Но в тот не поместится отряд с оружием. К замку прилепились деревенские домишки. За рекой, как сообщила карта, на землях баронства имелся даже маленький городок. По меркам провинции — центр цивилизации. Неудовольствию графа конюшни, сараи и прочие хозяйственные постройки просто прилепились к донжону, практически незапираемые и неохраняемые по деревенскому обычаю. Кто же здесь решится красть? Все друг друга знают. А в обеих повозках были очень даже нуждающиеся в охране вещи. Сергей соскочил с лошади. «Капрал Пуатье, здесь ваша светлость. Распредели людей. Караульная служба круглосуточна. Остальным распрягать лошадей, устраиваться. Я пришлю кого-то из замка насыпать в ясли овса». Граф обнаружил, что Гилберт исчез. Наверняка побежал предупредить Леа и Блеза. Сюрприза не будет. И из окон замка процессия видна за километр. Он не ошибся. Стоило переступить порог, на Сергея обрушился настоящий вихрь объятий, поцелуев, радостных восклицаний. «Как же я тебя ждала!» Невольно вспомнили слова Хорхе, когда серж жаловался ему, что Леа постепенно превращается в мещаночку, погружается в быт, становится мелкой и мелочной. Он был так несправедлив. У нее нет утонченности, Флоранс. Но она искренняя, открытая, думал Сергей с удовольствием, обнимая мать своего сына. Больше никаких упреков, претензий. Все чаяния Машери утолены, наследник получил титул барона. А что столько месяцев не навещал и даже не написал, это прискорбно. Но граф в своем праве. Кто же ему посмеет пенять? Наверное, простит даже то, что ночью он не придет в ее спальню. Серж понимал, Флоранс не сочтет изменой близость Машери. Но не хотелось больше ни с кем, раз душа принесла безмолвную присягу принцессе. «Дотронувшись до любой другой женщины, я не смогу быть честным с Флоранс», — думал он, «потому что не буду считать честным сам себя». «Покажите Бальта». «Он спит». Леа на миг заколебалась. «Пойдем». В детской пахнуло молоком, глаженными вещами и почему-то животным духом. От колыбели поднялась крупная рыжая шотландская овчарка и, учуяв незнакомого мужчину, с рычанием обнажила верхние клыки. «Лайза, сидеть! Свой!» — шепотом скомандовала Леа и объяснила. «У Лайзы детей нет. Она считает Тибальта своим щенком и готова каждого порвать, кто приблизится к кроватке и вызовет у нее подозрение». Сука придирчиво обнюхала руки, кюлоты и сапоги Сергея. Потом широко зевнула и отошла в сторону, освобождая проход. «Все, она тебя признала». «Правильно ли оставлять ребенка со зверем?» «Что ты?» Леа схватилась за рукав куртки своего господина. «Нисколько. Нянька или кормилица могут отвлечься, заболтаться. Ты не представляешь, какие это клуши. Лайза никогда не подведет. Ее выпускают побегать на улицу, когда Тибальт кушает. Но, сделав свои дела, она тотчас несется обратно. Видишь шкуру на полу? Тибальт по ней ползает. Лайза следит и моментально хватает его за рубашку, если тот слез с ковра, возвращает на место. Она умнее многих наших слуг». «Я британский граф, собака британской породы. Может, поладим?» Ни в России, ни во время жизни в Великобритании у Сергея никогда не имелось животного, тем более на станции на орбите Геи. Тем временем Леа очень осторожно, стараясь не разбудить, достала малыша из кроватки и отдала отцу. Тот бережно взял сына в руки и поразился, насколько мальчик прибавил в весе. «Как бы ни сложилась жизнь, я должен позаботиться о нем. Барон — титул дворянский, но низкий. Тем более, что в глазах традиционной знати его обесценивает отсутствие длинной родословной, десятка другого, благородных предков». Лайза смотрела на Сергея, не мигая, будто следила, не уронит ли ребенка. Имеется ли у нее родословная с предками с земли или нет, собаку не волновало абсолютно. Людям бы так. Его милость изволил спать, запихнув в рот большой палец. Серж бережно положил малыша обратно. «Ты упомянула о слугах, которые глупее Лайзы. Могу на них глянуть?» «Конечно». «По идее, замок принадлежал Тибальту». «Сергей здесь просто гость, но к нему относились как к истинному хозяину». Леа крикнула Гилберта. Тот немедленно побежал созывать домашних. Если не считать поварих, горничных, самого Гилберта, гарнизон замка состоял из 4 мужчин, один из них по возрасту подходил разве что для подноски стрел и арбалетных болтов. 3 других, смотревшись бесхитростные крестьянские лица, Серж вздохнул. Сделать из них воинов доморощенного спецназа за недели, максимум за 2 месяцев, когда умрет император Бодуэн и начнут осуществлять свой зловещий план заговорщики, невозможно даже с помощью волшебства. Остается 6 капрала Пуатье. Но, конечно, главная надежда на Рея и его людей, а особенно на Люка. Но от Бара до Шанси гораздо дальше, чем от Киены. Ждать бойцов придется не менее недели, одни уходят. Сергей приказал подобрать подходящий дом на отшибе с просторным двором, обнесенным частоколом. Заплатил хозяину вперед с условием выселиться к родственникам и не докучать 1-2 месяца. Туда загнали 2 телеги, и дворцовые гвардейцы перенесли в дом тяжелые ящики с замками непривычного для геи вида. «Капрал, о караульной службе не забываем. А вас и свободных людей прошу сюда». Пуатье отличался худым асимметричным лицом с длинным носом и длинными усами. Характер имел сварливый и пессимистичный. Оттого подчиненных держал в строгости, всегда ожидая от них худшее. 4 других, собравшихся вокруг стола с ящиками, недалеко ушли от деревенских увольней из замка. Но их обтесала дворцовая служба. По крайней мере, о дисциплине имелось представление, да и оружием владели. Но для подавления мятежа силами 2 дюжины человек, понятное дело, одних только рапир, мечей, кинжалов и копий было совершенно недостаточно. «Солдаты! В Киене зреет мятеж. Бунтовщики готовятся убить императора. Либо, дождавшись его смерти, захватить принцессу Флоранс и принца Эдуарда. Мы обязаны подавить мятеж», — объявил Сергей. «Разрешите вопрос, ваша светлость», — тут же влез Пуатье. «Всемером? А сколько врагов?» «2 герцога, 3 или больше маркизов, всяких графов и баронов не считаю. Добавьте солдат, которых они сумеют привести. Вдохновителем заговора выступает маркиз де Муайль, но его попытаются оттереть более знатные. Итого не менее 1000». Увидев ожидаемую кривую усмешку Пуатье, Сергей добавил: «Не волнуйтесь, будет подкрепление в пути, нас станет больше. Но главное не число, а оружие. Сейчас я кое-что покажу, поймете сами». Он вскрыл замок, покрутив барабанчики с цифрами на крышке. Внутри лежали черные предметы, вероятнее всего металлические. В свете вечернего солнца, пробивающегося через оконце, они блестели смазкой. «Капрал, зажгите все масляные лампы, которые найдете. Нам нужно светло. Это старинное оружие 1 дальнего королевства, достаточно грозное. Хотя было придумано многие сотни лет назад, подобное давно не использовали. Сегодня научитесь разбирать, собирать его и ухаживать. Завтра начнем стрелять». «Особый арбалет?» «Нет. Стреляет мелкими кусками металла на 1000 шагов. Может выпустить 30 таких кусочков, они называются пулями. Очень быстро, за 6 ударов сердца. При попадании в человека пуля пробивает доспех, проходит насквозь и летит дальше». Оружие все же напоминало арбалет, имело похожий корпус и приклад, но без дужек, лука и тетивы. Сергей достал 1 такое, расправил ремень, а потом резко дернул за рукоятку справа и отпустил. Механизм громко клацнул. Пока что оно не произвело впечатления на гвардейцев. «Осмелюсь спросить, ваша светлость», — снова заныл Пуатье, — «сколько человек прибудет на помощь?» 7 или 8. «Против 1000. полтора десятка». Капрал смотрел на графа, и недоумение постепенно перерастало в откровенное недоверие. «И с непривычным оружием». «Вы уверены? Как, кстати, оно называется?» «Автомат Калашникова калибра 7,62. Для простоты автомат. Каждый возьмет по одному. Не бойтесь, они не заряжены». «А ведь Пуатье прав. Автоматы хороши спустя сотни лет после смерти их изобретателя. Но без лучевого оружия у меня всего один лучевик. И зарядов мало. Задача близка к невыполнимой». Вздохнул про себя Сергей, но виду не подал, вместо этого отозвал капрала в сторону. «Если операция завершится успешно, а иначе быть не может, попрошу принцессу даровать вам титул и поместье кого-то из бунтовщиков. Солдаты тоже получат щедрую награду». «Раз так, нас точно убьют», — было написано на лице Пуатье. «Иначе подобными обещаниями не разбрасываются». Маркиз де Муайль, встречу с которым Юрген организовал в течение пары дней, показался Джейн личностью скрытной и желчной. Древний род, испорченный многочисленными браками с родственниками, даровал своему представителю асимметричное лицо с правым глазом ниже левого, явно неправильный прикус, отчего маркиз был вынужден отрастить длинные усы, расчесанные не к щекам, а вниз, чтобы прикрыть губы. Они были едва видны, когда де Муайль говорил. Увидав его, Джейн сразу отказалась от идеи рассказать маркизу о миссии, посулить благую перспективу сменить подданство Киены на британское. Де Муайль грезил о личной власти. Получив ее, он не захочет подчиняться никому, тем более непонятному инопланетному королю. Значит, его надо использовать как таран, далее ориентироваться по обстоятельствам. Кого подтолкнуть к трону, а кого отодвинуть в сторону. Или обложить де Муайля договорами на право разработки недр. Юрген проявил себя молодцом, не растрепал лишнего. Эндрю возвышался немой скалой за спинкой кресла, но в данном случае только прикрывал спину от арбалетного болта. Инициатива легла на Джейн, и единственное, что ее раздражало, это серый дорожный костюм, сильно ужимающий в талии. Длинная и широкая юбка подметала пол. Дело было даже не в том, что он ей не шел. В замке маркиза любая из женщин статусом выше служанки выглядела разодетой более ярко и пышно. На их фоне англичанка производила впечатление заморашки. Говорить о серьезных вещах с такой позиции сложно. Но выхода не оставалось. Она кинулась в бой. «Мы рассчитываем помочь вашему сиятельству заполучить власть над Киенной любым подходящим для вас способом. Например, изгнав Даэстромадора и графа Шрусбери из императорского дворца, взяв контроль над наследниками Бодуэна. Или любым иным образом. Например, женившись на принцессе Флоранс». «Его сиятельство женат». Не кстати вернул Юргена. «Это не препятствие». Маркиз вылез из кресла и прошелся по комнате, где шли переговоры, перемерив короткими ногами расстояние до стрельчатого окна, напоминающего бойницу. «Жена, к примеру, пострижется в монахини. Да мало что еще произойдет. Не отвлекаемся на ерунду. Что у вас есть?» «Боевой корабль, летающий по воздуху, с мощным оружием. Юрген его видел. Сразу скажу, мы не хотим истреблять ваших подданных. Демонстрации будет более чем достаточно». Маркиз просеменил к Джейн и стал напротив, уперев руки в бока. «Если я что-либо затеваю, то лишь осуществимое собственными силами. Но помощь не помешает. Оттого задаю главный вопрос. Что вам нужно от меня, миледи? Только одно. Право поселения колонистов на землях империи для добычи металлов. Открытые карьеры, шахты, цеха по переработке добычи. Граф Шрусбери — консерватор, он слышать не хотел о подобном. Вы же славете разумным человеком. Наши рудники всего лишь за устрашающие маневры вашего корабля? Маркиз явно боялся продешевить. Рудники и цеха дают доход. Десятую часть в пользу имперской казны, десятую часть в пользу землевладельца. Справедливо? Конечно, вы можете добывать руду и сами, но уйдут годы. Потребуются изрядные вложения, и главное, будет ли спрос. Считаете, что ваша страна потребит все? Конечно, ваше сиятельство. Как еще раз скажите, она называется? Великобритания. Никогда не слышал. Наверное, очень далеко отсюда. Вы даже не представляете, насколько. Приняв решение, Дамуайль несколько успокоился и вернулся в кресло. «Миледи, вам нужны письменные гарантии, договор с вашим монархом?» «Непременно, но не сейчас. Не хочу обижать ваше сиятельство, но пока вы только маркиз, даже не герцог. Моему суверену нужен договор с императором, в вашем лице или с вашим верным слугой это не имеет значения. Поэтому удовлетворюсь устным обещанием и уверяю, как только вы увидите в воздухе над Киеной наш корабль, у вас отпадет любое желание нарушить обещание. На сем позвольте откланяться». Отъехав от Керта, где возвышался герцогский замок, ныне выкупленный маркизом, Джейн и Эндрю в сопровождении Юргена свернули в лес, укрывший их корабль. К концу марта день значительно удлинился. Нужно было ждать ночи, чтобы улететь, не перепугав насмерть местных обывателей. Кроме того, здесь запросто могут быть шпионы лорда-канцлера, а он не должен знать раньше времени о перемещениях англичан. «Я смогу на этот раз полетать с вами?» — напомнил об обещании Юрген. «Давай через несколько дней, хорошо?» Соскочив с лошади, Джейн протянула ее повод парню и пожала его руку в перчатке, потом шепнула. «Чуть позже, когда Эндрю будет на задании. Представляешь, он ревнует». Подмигнув, она пошла к кораблю. Свою лошадь отдала мужчина, смерив Юргена подозрительным взглядом. Тому ничего не оставалось, как отправиться во свояси слегка разочарованному, но в то же время вдохновленному новым обещанием. Когда британцы остались вдвоем, Джейн приподняла юбку и сделала несколько резких приседаний. Потом принялась массировать внутреннюю поверхность бедер и ягодицы. Попутно она разразилась казарменной тирадой в адрес дураков, придумавших ездить верхом на животных. Задранный подол и нарочитая грубость слов взвинтили воображение Эндрю до предела. «Давай я помогу закончить массаж, дорогая». Несложно догадаться, во что вылился этот массаж.